Как лучше умирать? Оценить могущество нарратива вам поможет сравнение двух высказываний. Король скончался, и королева скончалась. И король скончался, и следом за ним от горя скончалась королева. Этот пример, придуманный романистом Форстером, демонстрирует различие между простым информационным рядом и сюжетом. Обратите внимание. Добавив информацию во второе высказывание, мы сильно уменьшили многомерность целого. Второе предложение легче воспринимается и легче запоминается. Теперь у нас одно информационное ядро вместо двух. Поскольку оно без труда укладывается в памяти, его можно продать другим, то есть выставить на рынок как упакованную идею. Вот вам сразу и определение, и функция нарратива. Чтобы понять, как нарратив может привести к ошибке в просчете шансов, проведите такой эксперимент. Дайте кому-нибудь хорошо написанный детективный роман, например, «Агаты Кристи», где из многих персонажей любого можно не без оснований заподозрить в убийстве. Потом попросите своего испытуемого определить в процентах вероятность вины каждого действующего лица. Если он не будет специально вести счет называемым цифрам, общий результат наверняка превысит 100%, а то и 200%, если роман хорош. Чем лучше писатель-детективщик, тем выше окажется это число. Воспоминания о не совсем бывшем. Усваивание и навязывание миру нарративности и причинности – симптом болезни, имя которой – боязнь многомерности. Подобно причинности, нарративность имеет хронологическое измерение и дает нам ощущение хода времени, и причинность, и нарративность направляют временной поток в одну сторону. Однако воспоминания и линия времени часто смешиваются. Нарративность может пагубно влиять на память о минувшем. Факты, которые вписываются в нарратив, запоминаются прочно, а все, что вроде бы выпадает из причинно-следственной цепочки, вскоре забывается. Заметьте, вспоминая то или иное событие, мы всегда уже знаем о его последствиях. Анализируя прошлое, мы буквально не в силах игнорировать позднейшую информацию. Это элементарная неспособность помнить не подлинную последовательность событий, а нашу собственную их реконструкцию, приводит к тому, что история кажется нам задним числом более понятной, чем она была или есть на самом деле. По общему представлению, память похожа на устройство последовательной записки вроде компьютерного диска. На самом деле память не статична, а изменчива. Она подобна бумаге, на которой по мере поступления все новой и новой информации записываются новые тексты или новые версии старого. Поразительное прозрение парижского поэта XIX века Шарля Бодлера, сравнившего память с палимпсестом, пергаментом, на котором писали много раз, стирая предыдущий текст. Память – это динамичный, самообновляющийся механизм. Мы вспоминаем не само событие, но свое последнее воспоминание о нем, и сами того не замечая, с каждым новым воспоминанием все больше изменяем сюжет. Таким образом, мы выстраиваем воспоминания в причинно-следственный ряд, невольно и бессознательно их пересматривая. Мы постоянно переосмысливаем прошедшее, исходя из наших представлений о логичности. Процесс, называемый реверберацией, связывает воспоминания с активизацией логического мышления, связанной, в свою очередь, с усилением деятельности определенного участка мозга. Чем эта деятельность интенсивнее, тем ярче воспоминания. Мы заблуждаемся, полагая, что память окончательна, постоянна и железно логична. Нам живо помнится только то, что кажется закономерным в свете наших сегодняшних знаний. А часть воспоминаний мы вообще сочиняем сами. Это больное место нашей судебной системы, поскольку давно доказано, что большинство историй о пережитом в детстве насилии люди выдумывают, вдохновляемые разнообразными теориями. Рассказ сумасшедшего. У нас есть масса способов интерпретировать прошлое по нашему усмотрению. Возьмем, например, параноиков. Я имел удовольствие работать с людьми, страдавшими скрытым параноидальным расстройством, которое время от времени давало о себе знать. Если такой человек обладает развитым воображением, он способен огорошить вас столь же безумным, сколь и убедительным истолкованием любой, даже самой пустяшной фразы. Допустим, говоря о чем-то неприятном или нежелательном, я употребил оборот «боюсь, что...» Параноик поймет мои слова буквально, подумает, что я действительно испытываю страх, и это, в свою очередь, вызовет приступ страха у него самого. Какой-нибудь пустяк он разовьет в сложную и складную теорию заговора против своей персоны. Соберите вместе 10 параноиков, и у вас будет 10 разных, но одинаково правдоподобных теорий. Помню, когда мне было лет 7, учительница показывала нам картину, изображавшую французских бедняков на перу у богатого благодетеля, кажется, у какого-то доброго средневекового короля. Они пьют суп прямо из мисок. Учительница спросила, почему они опустили носы в миски, и я ответил, потому что их не научили хорошим манерам. «Неправильно», — сказала учительница, — «потому что они очень голодны». Я устыдился, что такая простая мысль не пришла мне в голову, но так и не понял, чем объяснение учительницы лучше моего. Возможно, мы оба ошиблись. Вероятнее всего, в те времена просто не было столовых приборов. Проблема не только в искаженном восприятии, но и в самой логике. Как так получается, что можно на пустом месте выстроить стройную и последовательную систему взглядов, которая подтверждается наблюдениями и не противоречит ни одному из логических правил? В то же время два разных человека, основываясь на одних и тех же данных, могут прийти к противоположным выводам. Значит ли это, что для одного факта существует множество объяснений, и все они одинаково верны? Разумеется, не значит. Объяснений может быть миллион, но истина только одна, доступна она нам или нет. Философ-логик Уиллард ван Орман Куан продемонстрировал, что существует множество логически безупречных истолкований теорий, которые опираются на одни и те же данные. Уиллард ван Орман Куан. Годы жизни 1908-2000. Американский логик. Его основные работы посвящены построению непротиворечивой аксиоматической системы, которая включала бы в себя логику классов. Иными словами, если объяснение не бессмысленно, оно еще не обязательно верно. Куан даже считал трудным перевод с одного языка на другой, поскольку у любого высказывания может быть бесконечное число толкований. Дотошный читатель заметит, что здесь Куан противоречит сам себе. Он почему-то надеется, что данное утверждение мы должны понять однозначно. Однако неверно будет заключить, что о причинах вообще говорить нельзя. Искажение нарратива можно избежать. Как? Высказывая предположения, ставя опыты или, увы, к этому мы вернемся не раньше, чем во второй части, делая проверяемые прогнозы. Такие тесты позволяют избежать не только искажения нарратива, но и ошибки подтверждения, потому что в этом случае отрицательный результат эксперимента не менее ценен, чем его успех. Я имею в виду психологические эксперименты такого рода. Ученые выбирают группу населения и проводят тест. Результаты должны совпадать и в Теннесси, и в Китае, и даже во Франции. Нарратив как терапия. Если благодаря нарративности минувшие события видятся нам более предсказуемыми, более ожидаемыми и менее случайными, чем они в действительности были, значит, мы должны уметь использовать ее для лечения некоторых уколов судьбы. Допустим, вам не дает покоя мысль о случившемся с вами неприятном происшествии, например, об автомобильной аварии, в которой ваши пассажиры получили ранение. Вас мучит чувство вины перед потерпевшими. Вы снова и снова повторяете себе, что аварии можно было избежать. Вы постоянно прокручиваете в голове варианты возможного развития событий. Вот если бы я не проснулся в тот день на 3 минуты позже, чем обычно, беда прошла бы мимо. Пусть вы причинили людям вред ненамеренно, но угрызения совести не дают вам покоя. Люди, занятые в сферах с высоким уровнем неопределенности, таких как бизнес, совершив просчет, часто страдают больше, чем пострадали их кошельки. Я мог бы продать свой инвестиционный портфель, когда его стоимость достигла максимума. Я мог бы купить те акции в прошлом году за бесценок и разъезжал бы теперь в розовом кабриолете и так далее и тому подобное. Профессиональный бизнесмен, которому не удалось обеспечить каждого вкладчика неким эквивалентом счастливого лотерейного билета, наверняка будет думать, что допустил ошибку или, хуже того, что были допущены ошибки. Он будет раскаиваться в своей непродуманной инвестиционной стратегии, то есть непродуманной с его нынешней точки зрения. Как избавиться от этой непрестанной головной боли? Не пытайтесь заставлять себя не думать, только еще сильнее разбередите рану. Более действенный способ – принять случившееся как неизбежность. Мол, чему суждено было произойти, то и произошло, и нечего бестолку себя пилить. Но как этого добиться? Конечно же, с помощью нарратива. Люди, которые каждый вечер тратят хотя бы 15 минут на то, чтобы написать о происшедших за день неприятностях, значительно лучше справляются со стрессом. Их не подтачивает чувство вины. Они как бы снимают с себя ответственность, воспринимая все как предначертанное. Если уровень неопределенности в вашем деле высок, если вы постоянно казните себя за поступки, которые привели к нежелательным последствиям, для начала заведите дневник. Бесконечно точная ошибка. В каждом из нас сидит губительная неприязнь к абстрактному. В декабре 2003 года, в тот день, когда был арестован Саддам Хусейн, ровно в 13:01 в экстренном выпуске новостей агентство Bloomberg News сообщило: «Ценные бумаги США растут в цене. Саддам арестован, но терроризм еще жив». Полчаса спустя агентству пришлось сделать новую сводку. За это время цены на государственные облигации упали. Обычное явление на рынке ценных бумаг. Его колебания происходят по нескольку раз на день. Журналисты взялись искать причину и отыскали. Ею оказался все тот же арест Саддама. В 13:31 вышел новый экстренный выпуск. На этот раз сообщалось: американские ценные бумаги падают. После ареста Саддама вырос спрос на рисковые активы. Так у одной и той же причины оказалось два прямо противоположных следствия. Ясно, что этого быть не может. Арест Саддама и колебания рынка никак не связаны между собой. Неужто журналисты с утра забегают в медпункт за дозой допамина, чтобы лучше сочинялось? Есть некая ирония в том, что слово «допинг», обозначающее группу запрещенных препаратов, которые принимают спортсмены, желая улучшить свои показатели, и слово «допамин» имеют один и тот же корень. Таков обычный прием. Чтобы заставить вас скушать новость, ее нужно приправить конкретикой. Кандидат провалился на выборах? Вам тут же укажут причину недовольства избирателей. В сущности, сгодится любая маломальски правдоподобная. Но журналистам хочется быть точными, и они не жалеют сил, чтобы перерыть и перепроверить груды фактов. Такое впечатление, что журналисты предпочитают бесконечную точность ошибочных выводов приблизительной правде сказочника. Обратите внимание. Ничего не зная о человеке, мы обычно судим о нем по его национальности, то есть по его корням, как пытался судить обо мне тот итальянский профессор. Я утверждаю, что все эти корни – сплошная фикция. Почему? Я специально выяснял. сколько трейдеров моей национальности, также переживших войну, стали эмпириками-скептиками. Оказалось, что из 26 человек – ни один. Все эти рассуждения про национальный менталитет – не что иное, как складно рассказанная история, удовлетворяющая лишь тех, кто жаждет объяснений всему и вся. Ею пользуются от безысходности, когда не удается отыскать более похожие на правду причины, вроде какого-нибудь фактора эволюции. Люди дурачат самих себя россказнями о национальной самобытности, которая разнесена в пух и прах в оригинальной статье за подписью 65 ученых в журнале Science. Национальные особенности хороши для кинематографа. Еще они незаменимы на войне, но все-таки это чисто платоническое понятие. Однако и англичанин, и неангличанин свято верят в существование так называемого английского национального характера. В реальности пол, социальное положение и профессия в гораздо большей степени определяют поведение человека, чем национальная принадлежность. Мужчина-швед больше похож на мужчину из Тога, чем на женщину-шведку. У философа из Перу больше общего с философом из Шотландии, чем с дворником-перуанцем. Что до чрезмерного увлечения поиском причин, дело тут не в журналистах, а в публике. Никто не отдаст и доллара за набор абстрактных статистических выкладок, похожих на скучную университетскую лекцию. Мы больше любим, когда нам рассказывают истории, и в принципе в этом нет ничего плохого. Разве что стоило бы почаще проверять, не содержат ли эти истории серьезных искажений действительности. А вдруг художественный вымысел ближе к истине, чем документалистика, ставшая приютом лжецов? Может быть, в басне или притче больше правды, чем в тысячу раз в перепроверенных фактах сводки новостей американского телеканала ABC News. В самом деле, репортеры охотятся за правдивой информацией, но они вплетают факты в нарратив таким образом, чтобы уверить всех в их причинной обусловленности и в своей осведомленности. Проверщиков-то фактов полно, а вот проверщики интеллекта, увы, отсутствуют. Но зря мы ополчились на одних журналистов. Ученые и представители всех нарративных дисциплин поступают точно так же, разве что прикрываются научной терминологией. Впрочем, их разоблачением мы займемся в главе 10 о прогнозах. При этом журналисты и видные общественные деятели отнюдь не упрощают действительность. Напротив, они почти всегда усложняют ее до предела. В следующий раз, когда вас попросят высказать свое мнение о том, что происходит в мире, попробуйте отговориться незнанием и, приведя мои аргументы, подвергнуть сомнению очевидность так называемых очевидных причин. Наверняка вам ответят, что вы лезете в какие-то дебри, что надо смотреть на вещи просто, а ведь вы всего-навсего сказали «я не знаю». Бесстрастная наука. Так вот, если вы полагаете, что наука – это область абстрактных идей, свободная от сенсуализма и искажений, то я вынужден вас огорчить. Исследователи эмпирики имеют массу свидетельств того, что нарратив, броские заголовки и неотразимые ударные фразочки нередко уводят ученых в сторону от вещей более существенных, ведь ученые тоже люди и руководствуются чувствами. Поправить дело может только мета-анализ научных трудов, при котором независимый исследователь, освоив в подробностях всю, а не только самую популярную литературу на определенную тему, осуществляет синтез. Осязаемость и черный лебедь. Каким же образом нарративность влияет на наше восприятие черного лебедя? Нарратив с присущим ему выпячиванием осязаемого факта искажает наше представление о вероятности того или иного события. Психологи Канеман и Тверски, чьи имена уже знакомы вам по предыдущей главе, провели такой эксперимент. Испытуемых, а это были люди, чья профессия связана с составлением прогнозов, просили оценить вероятность двух событий. А. В Америке случится сильное наводнение, в результате которого погибнет более 1000 человек. И Б. землетрясение в Калифорнии вызовет сильное наводнение, в результате которого погибнет более 1000 человек. По мнению респондентов, первый вариант менее вероятен, чем второй, ведь землетрясение в Калифорнии – это причина, которую легко допустить и которая делает ситуацию наводнения более представимой, тем самым повышая ее вероятность в наших глазах. Точно так же, если я спрошу, как вам кажется, сколько ваших сограждан больны раком легких? Вы назовете какую-нибудь цифру, ну, скажем, 500 000. Однако, если я спрошу, сколько человек в вашей стране заболели раком легких в результате курения, цифра, которую вы назовете, окажется гораздо, пожалуй, что и в 2-3 раза больше. Если указана причина явления, это явление выглядит куда более правдоподобным и куда более вероятным. В рак от курения верится легче, чем в рак без причины. Если причина не ясна, это все равно, что ее нет. Возвратимся к форстеровской сюжетности, о которой мы говорили в начале этой главы, но теперь давайте рассмотрим ее с точки зрения вероятности. Какая из этих ситуаций, на ваш взгляд, более правдоподобна? Джой, судя по всему, был счастлив в браке. Он убил свою жену. Джой, судя по всему, был счастлив в браке. Он убил свою жену, чтобы завладеть ее наследством. Наверняка, повинуясь первому впечатлению, вы скажете, что вероятнее второй вариант, хотя это чистой воды логическая ошибка, ведь первое утверждение шире и охватывает не одну возможную причину, а множество. Джой убил свою жену, потому что сошел с ума, или потому что та изменила ему с почтальоном и лыжным инструктором, или потому что в состоянии помрачения он принял ее за специалиста по финансовому прогнозированию. Нарратив приводит к серьезным ошибкам в принятии решений. Что я имею в виду? А вот что. По данным психолога Пола Словича и его коллег, люди, представьте себе, охотнее платят за страхование от терактов, чем от авиакатастроф. Хотя в число последних террористические акты входят как частный случай. Те черные лебеди, которых мы воображаем, обсуждаем и боимся, совсем не похожи на реально грозящих нам черных лебедей. Скоро вам станет ясно, что мы опасаемся не того, чего следует опасаться.